Я уже не буду знакомиться, мы уже с вами не раз встречались. Если некоторые друзья, может быть, не знают, то зовут меня Александр, с города Верхнеднепровска, служитель церкви. Ну а здесь брат Виталий как-то вот раньше приглашал, чтобы иметь встречу с семейными. Но не было возможности, а сейчас я был на Западной Украине, несколько церквей там посещали, имели общение. Ну и запланировал так вот, постепенно приближаясь к дому, вот посетить и здесь тоже. Поэтому порассуждаем, как вот наша жизнь в семье, посмотрим, как Господь на это советы дает, как нам жить. Ну и помолимся, конечно, к Господу, потому что в семьях есть нужды и переживания. Мы их принесем Господу. Есть такой вопросик один пока. Скажите, пожалуйста, как должны молодожены вести себя в собрании? Можно ли сидеть в обнимку или за руки держаться, гладить друг друга и так дальше? Ну, на этом собрании можно. А на таких собраниях то обниматься не стоит, потому что мы в присутствии Господа. Ну и неверующие люди приходят, они же не знают, кто муж, кто жена. Может, подумают, что здесь точно закрывают шторы, и точно тут что-то сейчас может начаться, поэтому надо думать и о других людях. А если есть избыток чувств, это прекрасно. Но в Библии написано, есть всему свое время. Время обниматься и время уклоняться от объятий. Пусть собрание – это будет время, когда уклониться от объятий. Вот. И оно будет хорошо, а потом оно будет все на своем месте. Братья и сестры, если размышлять о семейной жизни, это настолько многогранный вопрос – настолько это обширный вопрос, и его и затронуть, и изложить в одной беседе невозможно. Но некоторые мысли, которые волнуют сегодня, вот хочется поделиться. Они, эти мысли, как бы обобщенные, потому что проблемы везде у людей одинаковые. И даже у всех возрастов, в семьях примерно одинаковые проблемы. И вот как нам иметь ориентир в семейной жизни? Как оно, чтобы наша семейная жизнь приносила нам радость и утешение? И воспитание детей, чтобы строилось хорошо. И чтобы в церкви мы приносили через наши семьи благодать и устройство. Как много от этого зависит? Очень сложный вопрос, когда один из супругов неверующий. Здесь есть друзья, у которых супруги неверующие? Поднимите руку, в кого так? Ну, немного есть. И это тоже непростой вопрос. Жить сестре с неверующим мужем, как вести себя в семье, как вести в супружеской жизни, вот, что позволять, что не позволять и так дальше. Это важные вопросы, и об этом нужно рассуждать. Немало семей сегодня терпят поражение. Вот я знаю в одном городе за короткое время, несколько лет, 5 молодых семей распалось. Христианские семьи. Их сочитывали в церкви. На них руки возлагали. Их благословляли, а семья распалась. Кто месяц прожил, кто год прожил, кто меньше, больше, но молодые семьи развалились. Друзья, это катастрофа. Если мы раньше говорили, что у верующих людей разводов не бывает, брат Виталий, в молодости так проповедовали? Только так мы и слышали. То сегодня уже мы молчим с кафедры. Мы уже не говорим, что у верующих разводов не бывает. Мы уже не имеем дерзновения такого, потому что случаи такие есть. И поэтому, чтобы наши семьи были крепкими, друзья, давайте мы посмотрим на Писание, какие принципы Господь нам открывает, чтобы в семье был Божий порядок и устройство. Я читаю книгу Екклесиаста, 4 глава, с 9 текста. Екклесиаста 4 глава с 9 текста. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Вот до этого текста. Братья и сестры, в этом отрывочке Священного Писания конкретно о семье не сказано. Но здесь есть наставление для двоих. Для двоих. И эти наставления применимы и, конечно же, к мужу и к жене. В супружеской, в семейной жизни. И вот мы на этих стихах остановимся и порассуждаем. Первое, что я хочу обратить внимание, здесь написано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». И первый вопрос, о чем мы порассуждаем, это совместный труд в семье. Труд в семье. Это очень важный вопрос. Когда упускаются вот эти моменты, тогда получается, что разбалансировано в семье. Либо один из супругов перегружен, например, сестра, жена перегружена, ночью недосыпание, маленькие дети, а муж так немножечко налегке. И тогда бывает, что один обессилел, а другой не сильно старается. И это влияет на другие сферы жизни. Если жена перегрузила себя физическим трудом, уже ей не до утешений с мужем. А муж еще так при здоровье и требует к себе внимания со стороны жены, а она уже к вечеру как выжатый лимон. И он тогда обижается: ты че такая вялая, ты почему такая инертная, холодная и все прочее. А не позаботился муж о том, чтобы жене организовать отдых. Не позаботился о том, чтобы помощь жене была. Не позаботился об отдыхе нормальном. Вот бывает такое в семьях, когда молодая семья, Господь дает детки. Бывает каждый год беременность, бывает через год, по-разному. Но опять же, когда постоянно нагрузки, недосыпание, это нелегко бывает. И сестра испытывает большие нервные нагрузки. Однажды приехала ко мне в гости, там на беседу одна сестра, она бездетная и не замужем, а уже возраст где-то лет 50, вот так возраст. И когда она вот побыла дома у нас, а у нас 13 детей, и вот они там все возле мамы, движение вот это все, она подходит к моей жене и говорит: «Надя, какая ты счастливая! Тебя 500 раз за день назвали мамой!» Ну, а ее ни разу не называли. А моя жена не обращала внимания на такое счастье, потому что голова вот такая, 500 раз «мама, мама», и она и не обращала уже внимания, что это счастье оказывается. 500 раз за день услышать, что ты мама, что у тебя есть дети. Вот. А это нервное напряжение, а это переживание. Вот. И надо отдых. Вот. Я вот поделюсь, друзья, что я в своей семье старался жене, ну, где возможно это было, организовывать отдых. Ну, например, старшим детям поручить заниматься с детьми, а ей дать днем час отдохнуть, чтобы она поспала. И это очень важно, чтобы нервную систему сохранить. Вот, потому что труда столько, что его не переделаешь. Очень много труда. А потом начинаются сбои со здоровьем. Потому что болезни многие от нервной системы. Поэтому, братья, заботьтесь о здоровье ваших жен, чтобы жена, и когда уже вы 30 лет в браке, чтобы она была и свежей, и бодрой, и работоспособной, и радость приносить друг другу. Это совместный труд в семье. Его надо организовать, этот труд. Вот. Не надо трудом и пренебрегать. Бывает, родители ограждают своих детей от труда и думают, что этим приносят пользу, но приносят огромный вред. Однажды ко мне приехала одна семья, молодая. Они год как поженились, родился ребеночек, а эта молодая сестра попала в психбольницу с серьезнейшей депрессией, мыслью о самоубийстве, жить не хочется. Ну и стали мы рассуждать, откуда это все пошло. С ее разрешения расскажу, как это было. Она выросла в многодетной семье. Ее мама обладала крепеньким здоровьем и решила подарить дочери своей счастливое детство. У мамы понятие такое было, что счастливое детство – это когда ребенка не нагружать никакими обязанностями, никаким трудом. Вот эта доченька, учись, и все. Доченька радуется, растет жизнерадостной, учится, и все хорошо. И так было до 22 лет, пока она вышла замуж. После брака на третий день она решила сбежать от мужа. Ее напал сильный страх. Она, оказывается, кушать не умеет готовить, она стирать не знает как, быт домашний обустроить она не знает как, мужу рубашку погладить она не знает как, и на нее напал жуткий страх, что она напрасно вышла замуж, а у нее не получится ничего, и она решает сбежать. Но как-то она удержалась там, а тут беременность. И опять жуткий страх, как я выношу, как я рожу, я не смогу, а как я с ребенком, она никогда не прикасалась к этому, мама ограждала, все сама делала, мама очень такая с моторчиком, ну, без усталости работала и покалечила дочку свою. И теперь, когда родила ребенка, всю беременность проплакала, родила ребенка и попала в психбольницу. И вот тогда пришлось нам встречаться с родителями ее. Они приехали, мама каялась, плакала, папа исповедовался. А потом исповедовалась эта сестричка, и молитву совершали, и Господь ее помиловал. Она возвратилась к нормальной жизни, прекратила принимать все эти психотропные лекарства, Вот. Депрессия у нее исчезла. Она вторую беременность благополучно пережила, роды пережила, нормально живут, радуются. Я иногда звоню, интересуюсь, слава Богу, все нормально. И вы знаете, это очень важный вопрос, детей подготовить к труду. Правильно, чтобы в семье организовывать труд совместно с детьми. Ну, прежде всего, физический труд. Совместная уборка в доме, совместный труд по устройству быта, приучить ребят, чтобы они инструмент умели держать в руках и все прочее. Но и это не все. Самый главный труд – это духовный труд. И семья должна иметь ориентир на это. Совместный труд в церкви, совместный труд с братьями и сестрами. Как это прекрасно! И это надо организовывать. И вы не думайте, что дети не умеют трудиться или не могут сделать. Их просто надо научить и организовать. Я однажды собрал подростков в нашей церкви. Узнал, что в соседнем городе брат купил себе дом, построил там старенький домик, построил новый, а старый домик нужно было разобрать, завалить и погрузить и вывезти. А брат очень загружен и работой, и служением, и некогда ему. Я говорю, ребята, поехали. Собрал полный автобус детей, там 15 человек, загрузил бус, ломы, лопаты, там кувалды, все, что нужно, взяли. Я удивлялся, как эти подростки могут работать. Никогда бы не подумал. Они за один день разрушили полностью старый дом. Крышу сняли, завалили потолки, завалили стены и загрузили огромный самосвал с нарощенными бортами, вот этого всего. И это с утра до 3 часов дня. Я удивлялся. И когда мы ехали домой, они говорят: «Дядя Саша, когда еще поедем?» Ну и они тогда в церкви остаются. А потом эти подростки, они сейчас участвуют уже в постройке молитвенных домов, в другие церкви ездят, помогают. И радостно это, что они могут труд делать, они умеют его делать. И это надо иметь в виду. Еще совместный труд в церкви. Братья и сестры, это красиво, когда папа и мама, семья участвуют в служении. Совместное служение, когда и спели, когда в молитвенном служении, в благовестии семьями участвуют. Я не раз видел, когда вот в нашей церкви семьи берут детей и приезжают в село на благовестие. И когда дети поют и рассказывают стихи, как умиляются неверующие люди. Как они слушают детское вот это благовестие, участие, а это воспитывает в них вот веру и желание служить Господу. И это надо делать. Если мы это упустим сегодня, мы загрузим детей, вот вам компьютер, вот вам книги, вот вам игры, вот вам интернет, развивайтесь, учитесь, все, то мы можем потерять наших детей. Подрастут эти деточки, и им жизнь в церкви может показаться скучной, а мирская жизнь интересной и привлекательной. Поэтому нужно поднять вот этот интерес к совместному труду и служению, и какие это приносят благословения. В одной семье многодетной папа взял своих сыночков, у них 4 старших сына, когда им было по 8, по 7, по 9 лет, вот такой возраст, он говорит, поедем, посетим, у нас вдовы в церкви есть. Лезайте в погреб, ты ведерко картошки набирай в мешочек, ты в другой мешочек ведерко, и ты в другой. Мы троих вдов посетим. Помолились и поехали. Приехали, одну посетили, спели, рассказали стихи, помолились и гостинец дали. Старушечка молится, благодарит, плачет от радости. Родные дети не посещают и не помогают, а тут чужие дети и спели, и помогли. Утешается эта старица. К другой поехали, к третьей. И вы знаете, дети едут назад с папой и сидят и молчат. Они под впечатлением вот этого служения посетить вдов. И вы знаете, удивительно, что подрастая, эти мальчики, они все один за одним каялись, принимали крещение, в мир не захотели уходить, сегодня служат Богу. Когда им уже по 20 и больше лет. Сегодня служат Богу. Но труд этот, он начинался, когда они маленькие были. И эти дети, они увидели, какое это преимущество, радость принести пожилому человеку или страдающему человеку, одинокому. Вот это воспитывает вот эти чувствования правильные. Такие дети, они потом сострадательными будут. И если у них семьи будут свои, они способны будут замечать нужды своего супруга. Они способны будут жертвовать, служить, помогать друг другу и жалеть друг друга. А это воспитывается вот с таких маленьких лет. Как это важно. Совместный труд. Здесь написано, что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Братья и сестры, что будет вознаграждением за наш труд? Совместный в семье. И физический, и духовный. Если это физический труд, наше вознаграждение в труде, достаток в семье будет. Материальный достаток. Написано, рука прилежных обогащает, а ленивый немного посидишь, немного подремлешь, и придет, как прохожий, бедность твоя. Надо приучить наших детей, чтобы так трудиться, чтобы и себе было, и нуждающимся уделить. И еще важный вопрос, когда у нас праздники бывают, домашние, семейные, в Слове Божьем написано, как надо праздновать праздники. Вот, книга Второзакония, вот такой есть текст. Шестнадцатая глава, 14 стих. «Веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и пришелец, и сирота, и вдова». Вот как у нас праздники должны быть. Недавно в одной церкви, вот я был, задают вопрос, можно ли праздновать день рождения? Можно праздновать день рождения. Но если мы хотим себя в этот день почтить, то так не надо праздновать. А если мы хотим на нашем дне рождения вдову-сироту пригласить и им радость принести, и пусть они за столом посидят, вот это благословение, вот это радость приносит, вот это хорошие последствия будут. У них есть доброе вознаграждение в труде. Я помню, был в одной церкви, и там молодой служитель проповедовал. И он рассказывал за свою семью и за своего отца. Папа узник, не раз в тюрьме сидел, гонения были, трудно было. Говорит, мама плакала, тяжело ей было воспитывать. Мы непослушные без отца росли. На улице бегали, такие переживания у родителей были. Вот. Но родители служили Богу и вместе трудились. Жена провожала в тюрьму мужа своего, чтобы отстоять свободу церкви, независимость от внешних. А это нелегко. Годами одной оставаться с кучей детей – это очень нелегко. И теперь так случилось, этот молодой брат рассказывает, что его рукоположили, он принял служение. И было в церкви собрание, и он первый раз совершал, после рукоположения, совершал хлебопреломление. Стоит папа его возле стола, и рядом молодой служитель, сын. Папа благословил хлеб, переломил его, половину сыну дал разламывать, половину сам. Ломает хлеб и плачет. Сын посмотрел, почему папа плачет, ничего не понял. Ну, а потом дома спрашивают, папа, почему ты плакал, когда хлеб ломал? Он говорит, сыночек, когда твои сыновья будут служителями, тогда ты поймешь, почему я плакал. Я, говорит, от радости плакал, что мои дети – это доброе вознаграждение за мой труд на Ниве Божьей, за мои страдания, посты и слезы, что дети пошли Божьим путем. Братья и сестры, если мы ревностны в церкви будем, в деле служения, и наши дети увидят, насколько мы преданы делу Божьему, что у нас в голове не бизнес и эксклюзивный вариант жизни, а цель и желание послужить Богу и потрудиться для Бога. Братья и сестры, вот это воспитывает в детях веру живую, жертвенность и желание служить Богу. И когда наши дети займут место за кафедрой, когда наши дети будут служителю рукоположены, когда дети наши хористами, благовестниками будут, когда у них семьи крепкие, братья и сестры, разве это не вознаграждение за труды, за то, что мы жертвовали, не досыпали, за то, что изнемогали, плакали, постились, переживали, разве это не будет вознаграждение? Конечно, вознаграждение. Поэтому нужно трудиться для Господа. И хорошо распределить этот труд, и поддерживать друг друга в труде, и утешать друг друга в труде. И это благословение для нас. Конечно, нельзя делать непосильный труд. Вот, сестры, вам вынашивать детей надо, кто еще в таком возрасте, что могут иметь детей. Не поднимайте тяжести. Не поднимайте мешки там с мукой или еще что-нибудь такое тяжелое. Мебель двигать. Нельзя этого делать. Написано, кто поднимает камни, может надсадить себя. И сколько таких я встречаю по церквям сегодня. Брат, совершите молитву. Позвонок болит. Позвоночные грыжи. А почему? А в молодости дергали тяжести, посрывали спины свои, желудки поопускались, все органы поопускались и страдают, и мучаются. Сестры, не тяните тяжести, не тяните, берегите здоровечко свое, потому что оно нужно и для вас, и для деточек, и для мужа, когда здоровая жена – это благословение, вот, и утешение. Поэтому берегите здоровье, не надо тяжести поднимать. Еще хотел бы посоветовать, не простуживайтесь, сестры, потому что если вы будете неправильно одеваться в холодное время года, вот, то вы можете простудить свои органы, и потом сильно страдать и мучиться. Поэтому одевайтесь хорошенько. Я в одной церкви встретил сестру одну. Она два шерстяных платка пуховых одела. Знаете, темные пуховые такие есть. Вот такая голова у нее. И она вот сидит на собрании. Я не понял, или спит она, или что с ней такое. И не старая, так чтобы сказать. А после собрания подошла, говорит: братик, помолись за меня. Головные боли жуткие. Днем и ночью, и не проходят, годами. Я так устала. Я говорю: а с чего началось? Она говорит: форсила в молодости, а форс мороза не боится. И я простудила голову, я не носила на голове теплые вещи, чтобы сохранить голову свою. И я так простудила голову, вот, что теперь я страдаю. Сестры, не ходите на морозе непокрытой головой, не ходите, не простуживайтесь, потому что потом много проблем бывает. Да благословит в этом Господь. Второй вопрос. 10 стих. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, на горе, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Вот здесь я бы так и заглавил. Защита от падения. Падения бывают всякие. Падения бывают в грех, и падения бывают, когда человек духом упал, когда человек в уныние упал, когда настроения нету, когда разочарование, когда переживание. Вот такое бывает. И Библия здесь учит, что двоим хорошо. Почему? Друг друга могут защитить от падения. Прежде всего скажу, братья и сестры, какие падения бывают? Моральное падение. Моральное падение. Это когда человек внутри изменяет своему супругу в мыслях. Подходит в одной местности братик и говорит: вот женился на свою голову, а любви к жене нету. И я вот, говорит, смотрю теперь на чужих сестер. И даже мысли приходят: вот бы умерла бы моя жена, я бы вот на этой женился. Ну, понятно, ему теперь страшно от таких мыслей. А где эти мысли взялись? А для них есть платформа: не любит супругу свою. И мы можем защитить друг друга от таких падений, от таких атак дьявола, защитить можем друг друга. Мы, супруги, каким образом? Когда будем любить друг друга Христовой любовью. И этим самым мы защитим. И тогда ближний будет свободен от чувства вины. В одной церкви подходит ко мне сестра одна и плачет. Говорит: брат, помогите. Ревность замучила меня. Они только поженились, у них там один или два ребеночка, там буквально 4 года прожили, или мало очень. И как бы хорошая семья, вот, служат Богу обои, и все. Ревность замучила. Ну что такое, в таком возрасте? Да, казалось бы, любили друг друга, прилеплялись. Нет, ревность. И она за ним смотрит. Где он в церкви пошел? Где он с кем разговаривает? Где он что? А знаете что? А причина открылась вот в чем. У него были искушения, а он не берег свою жену. Он взял и рассказывал все свои мысли, сексуальные искушения, которые нападают на него. Он все жене брал и рассказывал. Он думал, что если он ей поделится об этой внутренней борьбе своей, тогда у него прекратится эта борьба. Ничего подобного, он заразил жену. У нее ревности не было, а теперь ревность ее разрушает. Разрушает у нее аппетит, разрушает сон, разрушает трудоспособность. Она начинает плакать, она страдает. Надо беречь друг друга от падения. Если есть искушение, идите к пресвитеру и исповедайтесь, и помолитесь вместе. А он имеет ум Христов. Он походатайствует за вас, а он поможет вам увидеть, откуда ваше падение, в чем причина, что есть платформа для этого состояния, и вы сможете тогда побеждать. Поэтому берегите друг друга от падения. Еще, братья и сестры, в одной церкви мне пришлось быть. Подходит сестра, которая большие проблемы имеет духовные. Она попала в психбольницу в молодом возрасте. А почему попала? Ситуация такая, что ее обманул дьявол в определенных вопросах, и она забыла за своего мужа, впала в религиозный фанатизм. Муж ее в постели ждет. Она говорит: мне Дух Святой сказал читать Библию. Написано: исследуйте Писание. Братья и сестры, когда дьявол с Библией в руках приходит, это серьезный момент. И вот дьявол пришел, говорит: написано же, исследуйте Писание. Написано же: блажен муж, который день и ночь пребывает в законе Господнем. Вот давай день и ночь. Муж ее ждет в постели, а муж неверующий. Она читает Библию. Муж говорит: да иди сюда, да ты же моя жена. Дух Святой сказал читать. Что ты будешь делать? Ну, ненормальное. Муж так думает. Ну, оно и действительно ненормально. И она до такого дела дошла, что муж взял ее, бросил и пошел к другой женщине жить. Она теперь приходит: помогите мне, у меня семья разрушилась. А пресвитер ей говорит: а я тебе говорил, иди спать ночью. А мне Дух Святой сказал Библию читать. Да спать иди к мужу. Ночь Бог дал для того, чтобы отдыхать. Ничего подобного. Вот такой обман. Братья и сестры, надо хранить себя. Хранить от обольщения, от обмана. Нормально устроять свою жизнь. И здесь как написано, что горе, если один останешься, кто поднимать будет? Поэтому должна быть обоюдная забота, чтобы друг друга защитить от этих падений. А для этого надо крепкие брачные узы. И еще что здесь важно. Нужно учиться утешать друг друга. Потому что когда идет упадок настроения, уныние, уныние может привести в тупик человека. Теряется радость, теряется бодрость, теряется сила, начинаются слезы, начинается раздражение. Я вчера в одной церкви был, и задали вопрос такой: почему я не могу справиться с раздражением, криком? У меня такое состояние, меня телепает всю. А я думаю, братья и сестры, что там эта душа не утешена. Муж не занимается утешением жены. И неутешенная жена, она будет раздраженная. Она будет вся на пределе ее нервы. Она не утешена. Братья дорогие, занимайтесь утешением жен. В одной церкви пришлось беседовать с семейной парой. Холодно, холодно в семье. Знаете, ну, вот заходишь, атмосфера такая, что, ну, чужие люди. И сестра говорит сквозь слезы: вот жду-жду от него теплого слова. Не заметит, что я целый день делала. Он пришел, как будто бы я сидела целый день сложа руки. Я в мыле вся, я бегала, я старалась, я угодить ему, чтобы он заметил мои старания. А он пришел, ноль эмоций, насыпай гисты. Ну, на, кушай. Покушал, развернулся и пошел. Я у нее спрашиваю: он вообще благодарил когда-нибудь за пищу? Говорит: никогда не благодарил. Никогда за пищу жену не благодарил, а верующим называется. Эгоист жуткий, недокаянный человек. И такое бывает, братья и сестры. Вот почему надо детей приучать, чтобы когда они вырастут, приучать их с детства к благодарности, чтобы они замечали старания ближних, они потом к своим супругам будут благодарны, они нормально в семье уживаться будут. Вот это нам нужно делать сегодня, воспитывать благодарность. Вот посмотрите, есть один библейский персонаж такой, отрицательная личность. Третья книга Царств, 21 глава. Все не буду читать, но здесь написано, что Ахав, царь, что он хотел? Он хотел достигнуть Навуфея виноградник. А Навуфей не дал. И написано, Ахав пришел домой, с 4 стиха, встревоженный и огорченный тем словом, и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Вы представляете, даже цари, это непростые люди. Царь встревоженный, огорченный, аппетита нет, и отворотился лицом, общения нету. В семье нету общения, отворотился лицом. Даже такие люди, казалось бы, воинственные, казалось бы, твердые, а там проблема в душе, но у него есть супруга. Как ее звали? Иезавель. Хорошая жена. Ну, как жена для Ахава, хорошая. Ну, вообще, как женщина страшная. Страшная, ужасный человек. Имя ее стало нарицательным. И посмотрите, что делает жена. Я и в ней хочу доброе найти. Посмотрите. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Красиво, правда? Жена, он не идет к ней, отворотился, а она подходит к нему, миленький, а отчего встревожен дух твой? А что случилось? Отчего ты переживаешь? Сестры, а если ваш муж пришел, а ему зарплату не дали? А если его лишили 13-й зарплаты? А если на работе обманули и зарплату не дали, украли? А он пришел встревоженный. А вы замечаете это? А там не поладили, может, с братьями, а может, еще что-то. А муж пришел и отворотился. Ищете ли вы его? А вы подойдите. Обнимите, поцелуйте и спросите, миленький, а отчего встревожен дух твой? Что тебя гнетет? Поговорите к сердцу. А еще, что ты и хлеба не ешь? Тогда он ей сказал, он открыл ей сердце. Вот никогда, братья, не надо отталкивать жену, когда она хочет вас поутешать. А некоторые мужья, не лезь в душу, все, отстань. И она и посунулась назад со своим утешением. И думает, с какой же стороны к нему подходить? А может, вообще больше и не подходить? Братья, вот это разрушает семейные узы. Нам надо учиться замечать со стороны наших супругов, со стороны жены, со стороны мужа, вот эти добрые нотки расположения и не угашать их. Вот написано, духа не угашайте. Какого духа не угашать? Брат, какого духа? Как ты думаешь? Конечно, и духа святого, но и духа человека не угашайте. Когда у человека есть желание добро сделать, а можно по рукам ударить и угасить дух. Человек хочет молиться. Вот я знаю, в одной церкви пришлось со старичком беседовать. А он давно верующий, но последние 10 лет ни одной молитвы в собрании не было. Ни одной молитвы не было. И я у него спрашиваю, брат дорогой, вы же уже больше 20 лет член церкви. Ну, 10 лет последних вы не молитесь вообще. В чем проблема? И он открыл душу и говорит, я однажды молился в собрании и говорил, Бог мой, ну и там дальше молитва, ну обращение такое было. Есть люди обращаются, Отец мой небесный, да, а у него такое было обращение, Бог мой, и дальше излагает свою нужду. А подходит один брат в церкви и говорит, ты почему так молишься, Бог мой? Ты говори, Отец мой небесный, кто его знает, кто твой Бог, может дьявол? И он и потух. И 10 лет молитвы нету. 10 лет молитвы больше нету. Братья и сестры, духа можно угасить. Жена старалась, готовила кушать, а муж попробовал. Кто такое готовит? Разве это можно кушать? Сестры, у вас было такое когда-нибудь? Поднимайте руку. Не хотят поднимать. Было. Братья, есть что менять. В одной семье, помню, рассказывали такой случай. Жена испекла пироги, а они подгорели. Она говорит: ой, прости, милый, так старалась. А он говорит: а я как раз такие люблю. Ну, хорошо. А второй раз испекла, а что-то там с духовкой и сырое тесто. Ну, не сильно, ну, недопеченное чуть-чуть. Ой, прости, не допекла. Он говорит: а я как раз такие люблю. И вы знаете, ей такое утешение, такое ободрение. Ну, человек навстречу идет. Вот нам надо украшать жизнь друг другу. А это поднимает настроение. Я вот когда в поезде ехал к вам, размышлял за это семейное общение и читал Слово Божие. И мне вот такой текст как-то по-новому открылся. По-новому открылся, я его прочитаю. Вот смотрите, какой текст. Книга «Бытие», 29 глава, 20 текст. «Бытие», 29 глава, 20 текст. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет». И они показались ему за несколько дней. Сестра, можешь помочь? Почему 7 лет у него сжались до нескольких дней? Показались за несколько дней. Потому что любил. А как эта любовь влияет, что время сжимается? А? Как, сестра? Не замечаешь времени. Но там не только вопрос времени, братья и сестры. Дело в том, что он работал, и причем, когда он позже потом Лавану говорил, как он работал? Тяжело работал. Он говорит: я днем жару переносил, а ночью стужу. А стужу переносить ночью, то не поспишь. Это бессонные ночи. Это изнывание, но ему это все равно. Почему? Есть любовь. Я для себя с этого текста взял такую мысль и вспомнил ту сестру, которая раздражается и кричит, и нервничает, и не может остановиться. Там любви нету. Когда есть любовь, братья и сестры, сила умножается. Умножается сила переносить немощи, беременности, роды, напряжения всякие, переживания, потому что есть любовь. Вы знаете, это даже безбожники знают. Я когда женился, и моя жена родила уже, по-моему, 8 детей или 9, не помню. А одна соседка неверующая на улице, и в них в семье муж моряк дальнего плавания. Он как уедет на 3 месяца или полгода, а ей что, молодая, ждать его? Она себе развлекается, он приехал, она на него вешается, ходят, он долларов привез там из Турции или из Египта, еще откуда. А он уехал, она опять себе развлекается и все прочее. Ну, в мире так люди живут. И однажды она сказала такую фразу: «Я не пойму, что Александр делает своей жене, что она ему столько нарожала детей? Как это он, какую это он ей любовь дарит? Я не понимаю». Она себя поставила на место моей жены и представляет, чтобы я своему Игорю родила столько детей, как это он должен меня был любить? Сколько это он должен был мне внимания и ласки, и наслаждения, и денег, и всего? Ну, она по-своему это размышляет. Несчастные люди, когда они счастье так измеряют. А мы, христиане, братья и сестры, мы знаем, что любовь – это пламень весьма сильный, как в книге «Песни песней». Посмотрите, как красиво написано. Я тоже об этом недавно размышлял. Сейчас, одну секундочку, я хотел бы даже прочитать. Это 8 глава «Песни песней», 6 стих, в конце написано. «Ибо любовь – пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». И если бы кто давал все богатство дома свое за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Вот такую силу имеет любовь. Это пламень весьма сильный, никакие реки не могут затушить ее. Братья и сестры, эту любовь надо воспитывать в себе. А как ее воспитывать? Брат, поделись, как ты воспитываешь в себе любовь к жене? Размышлял об этом когда-нибудь? Честно говори. Ты думаешь? А если мы спросим у нее? То есть ты уже достиг вершины любви? Так вопрос тогда повторяю. Как ты воспитываешь в себе большую степень любви? Ну, к жене, к супруге, да. Поделитесь, благодарю. Поделитесь, братья и сестры, кто занимался этим вопросом? Как к своему супругу увеличить степень любви, воспитывать в себе любовь? Поделитесь. Пожалуйста. Хорошо, благодарю за ответ. Еще кто поделится? Пожалуйста. Ага, хорошо. А поделитесь еще, кто как воспитывает в себе любовь к супругу? Или не надо воспитывать? Самотеком пусть идет, куда вынесет, да? Нет, надо воспитывать. Братья и сестры, я поделюсь. Чтобы воспитывать в себе любовь к супругу, и чтобы она росла, чтобы она росла постоянно. И даже когда вам 80 лет будет, и любовь должна еще расти. А то я на одном браке был, а дедушка, 80-летний пресвитер, сочитывает молодых. Ну, сочитал их, а потом говорит, вы знаете, вы вот уважайте друг друга, любовь это такая, оно пройдет, кажется. И так рукой махнул. А вы, говорит, чтобы уважали там и все прочее. Я подошел, а был на том браке, подошел к этому пресвитеру. Я говорю, брат, прочитайте мне с Библии, где так написано, что любовь, а то пройдет, а то все. А он встал, говорит, не знаю такого. Так что ж вы молодых учили? Вы бомбу заложили в их семейную жизнь, замедленное действие. Братья и сестры, любовь должна расти до глубокой старости. Еще пришлось в одной местности быть, и там ситуация. Стариков мирить пришлось. Ему 80 лет, а ей чуть моложе, она, кажется, на 6 лет. И ситуация такая, что она желает с ними, он желает с ней близость иметь, а она его... Фух, старый, надумаю еще что. Уходи отсюда. Это не смешно. А этот дедушка, ну он живой, он настоящий. И он уходит в свою комнату, падает на пол и рыдает. И рыдает, потому что жена эгоистка и любви ему не дарит. Ее обманул дьявол, что супружеские отношения – это только в молодости. А когда в зрелом возрасте, это уже отпадает. А она, знаете, в чем удовольствие находит? У нее козочки, у нее огородик. Она туда всю энергию, а сама еще крепенькая. Морщин нету. Еще такая, что могла бы утешать мужа. Но она вот туда все захоронила, закопала в землю, вот туда всю свою энергию, все свое обаяние женское, все туда закопала и захоронила. И козочек гладит своих, а муж ласки не дождется. Вот так. То мне пришлось ее крепенько обличать и каять ее. Ну, покаялась, правда. Долго не соглашалась, но покаялась. И они под ручки взялись, как молодята, пошли во свояси. Братья и сестры, как воспитывать любовь в себе? Я этому тоже учусь и замечаю, что когда я женился, мне казалось тогда, что я жену люблю больше всего на свете. Но когда мы прожили уже больше 25 лет вместе, я вижу, что моя любовь во много раз возросла, и еще не предел. А как я это начал понимать? Я начал изучать Бога и заниматься вопросом, что я Бога должен любить больше и больше и больше в своей жизни. И я начал ставить себе вопросы, а как я могу свою любовь к Богу взращивать? А механизм один и тот же. Что к Богу любовь взращивать, чтобы она возрастала в познании и во всяком чувстве, как филиппийцам написано, так и к жене, и к мужу должна возрастать любовь. Братья, сестры, вы можете засвидетельствовать, что ваша любовь возросла? Не говорите ничего. Это вам вопрос. Это домашнее задание. И поисследовать. А если вам трудно разобраться, вы спросите у своего супруга. У своей супруги. Они вам честно скажут. Только знаете, как спрашиваете? Не так, как я пришел из Германии проводить беседу для семейных. И муж приходит домой, я в коридоре стою, мы вместе пришли, ночевал у них. Они уже так, возраст, ну, около 60 лет, может, чуть моложе. Вот. И муж заходит, и прям с порога у нее. «Ну что, жена, как ты думаешь, я люблю тебя или нет?» Она так глянула на него и говорит, «А брат говорил, не так спрашивать». И ничего не ответила. Братья, надо так спросить, чтобы жене захотелось искренне ответить. Если у вас будет вопрос не такой, то жена это почувствует и не скажет вам. И вы объективно не будете знать, в каком состоянии ваша любовь. Вы не будете знать. Так вот, я к чему говорю, что и свою любовь к Богу взращивать, и к жене, или к мужу, это нужно открывать в своем супруге хорошие качества. И чем больше вы откроете хороших качеств в своем супруге, вот те все минусы потухнут, погаснут, и все. Это одна сторона. Вторая сторона, чтобы взращивать любовь. Надо самому возрастать в самопожертвовании для ближнего. И чем больше мы себя для Бога посвящаем, вот оттуда и любовь больше к Богу. И чем больше мы друг для друга себя посвящаем в семье, тем больше наша любовь встает. Ее степень выше, ее глубина и объем больше. И до бесконечности. Вот этому надо учиться, братья и сестры. Это должна быть программа всей нашей жизни. И тогда мы найдем теплое слово жене сказать вовремя. Так как Иезавель, подойти. Как Елкана Анну утешал. Как он утешал? Он говорит, не лучше я для тебя 10 сыновей, да? 10 сыновей. А еще он давал ей особую часть. Братья, поделитесь, у нас тут откровенный разговор. Мы тут без детей, без молодежи, тут мы можем все сказать. Поделитесь, каким образом вы в своей жизни подчеркиваете, что жена у вас особо любимая. Ну, Елкана особую часть давал. Какую вы особую часть даете? Поделитесь. Кто пожелал? Поднимите руку и скажите. Мы же не в Германии, братья и сестры. Там не отвечают на вопросы. Там сложный народ. А мы здесь можем отвечать. Пожалуйста. Ну, Женя, давай ты скажешь. Я тебя приметил. Давай, как ты, любовь, вот особо, ну, особую часть. В чем, как ты это? Не? Ну, ладно, не буду задавать вопросы. Вы тогда себе домашнее задание. Как вы эту особую часть, эту вы преподносите жене? В чем она выражается, эта особая часть? Вы поразмышляйте. Вот, поэтому в семье должно быть утешение, это поддержка друг друга, чтобы не упал ближний. Третий вопрос, о чем мы хотели бы порассуждать. 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Это можно отнести к супружеской близости. Это тоже неотъемлемая часть семейной жизни. Это благословение и благо, которое Бог уделил для семейных людей на земле. Это святые отношения, которые должны регулярно практиковаться в супружеских парах. Брат Виталий, об этом нужно говорить или нет? Пресвитер согласен. И я с ним согласен. Об этом нужно говорить. Почему? Если бы я не знал, сколько бед бывает в этой сфере, за 21 год служения с душами, столько пришлось видеть катастроф семейных, сколько видеть слез и глубочайших ран, потому что супружеская жизнь неправильная у людей. Или неразбериха там творится. Поэтому я хотел бы так деликатно, аккуратно об этих вопросах сказать, как Библия смотрит на супружескую жизнь. Если я не все скажу, что вас интересует, напишите записки. Может, что-то нужно больше пояснить. Написано Ефесянам 5 главе, с 25 стиха и ниже, там написано так, что «Мужья, любите своих жен, как и Христос, церковь, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Вот это согревание, оно должно в семье происходить. Первая часть согревания – это теплая атмосфера в семье, на бытовом уровне, общение супругов, по-доброму разговаривать, не горчать друг на друга, не обрывками фраз разговаривать, а общаться, общаться нужно. Брат, когда ты утром встаешь, что ты в первую очередь делаешь? Ответь. Умыться, да? Ну не смейтесь, вы же тоже в ванну ходите. Благодарю за ответ. Но я тебе дам совет. Прежде чем ты пойдешь умываться, ты должен жене комплименты рассказывать. И хвалить ее. А? Будить не хочешь? Не будите возлюбленной, доколе ей угодно. По Писанию. По Писанию. Я тебе дам совет, чтобы не будить ее, пораньше спать ложи ее. И тогда не будешь будить ее. И тогда утречком встанешь и выполнишь то, что в притче 31 главе написано. Встает муж и хвалит ее. И вот возьми и похвали ее. В одной церкви пришлось проводить беседу для семейных. Ну, я спросил у брата одного: ну, брат, ты хвалишь жену утром? А он посмотрел на меня: она еще ничего не успела доброго сделать, за что ее хвалить? Я говорю: да ты хоть похвали, что она согревала тебе всю ночку, что утешала тебя, похвали ее. Ему не доходит. Ну и они принялись исполнять. Я уехал на ночлег к одному брату. Когда утром пресвитер заходит туда, где я ночевал, и говорит: слушай, брат, я обзвонил несколько семей, и спрашиваю: брат, ты как, исполнял то, что наставление было, хвалить жену с утра? Одному вопрос, другому, одному задал вопрос. Он говорит: да, исполнял, встал, хвалю ее на все лады, и так, и так, и так. Она говорит, смотрит на меня, говорит: это что, правда, что ли? Ей не верится, она не узнает мужа своего. И говорит: это что, правда, что я такая? А потому что раньше он говорил: да ты плохая хозяйка, да у тебя вечно непорядок, да ты все не успеваешь, он другие жены успевает, а ты чем занимаешься? Да ты он с мамочкой по телефону ля-ля столько, что... И так дальше. Братья и сестры, надо учиться говорить добрые слова друг другу. Это надо учиться. Надо изобретать, какими словами назвать. Можно еще вопрос, брат? Как ты ласково называешь свою жену? Перечисли все, перечисли. Интересно. Может, и я еще что-то почерпну от тебя. Ага, понял. Там есть и фауна, и флора, там все. Хорошо. Молодец. Так и продолжай. Молодец. Братья и сестры, вот надо теплые слова дарить. А то в одну семью мне пришлось приехать в одном городе, и плачет жена. Чего ты плачешь, сестра? Муж сидит, надулся, серьезный такой сидит, а она плачет рядом. Детишки там бегают. Спрашиваю: чего ты плачешь? Она говорит: а я чувствую себя наложницей. Наложницей чувствую. Знаете, что это такое? Это когда муж попользуется ней, когда у него потребности некоторые есть, и все, и больше он жены не замечает. Ни поговорить, ни утешить, ни поласкать, ни обнять. Колючий, безразличный, как будто бы мебель у него, а не жена. И все. А потом вечером у него вдруг просыпается интерес. И он свои потребности удовлетворил, а жена до утра плачет. Плачет. Братья, надо заботиться о женах. Семейная жизнь, как Екклесиаста 9:9, 9 глава, 9 стих. Посмотрите, как здесь написано. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Наслаждения не будет, если нету любви. Если мы желаем иметь наслаждение в браке, любовь должна быть, причем обоюдное наслаждение. Наслаждайся с женою. Не женою, а с женою. А это обоюдное. И надо заботиться друг о друге. Недавно в одной местности мне пришлось быть, и служитель говорит: посетим давай семью. До развода дело идет. Просто до развода. Катастрофа. А прожили они в браке 12 лет. С их разрешения я расскажу их ситуацию в семье. Они мне разрешили. Вы знаете, вырос этот человек один в семье. Вырос эгоистом, себялюбивым. Он людей не замечает вокруг. Мамочка все на подносе ему носила всю жизнь. Вырос лентяем, жутким лентяем. Жена просит: пойдем на огороде поработаем. У нас четверо детей, или пятеро, не помню, сколько у них, четверо, кажется. Надо на зиму что-то заготовки сделать, все. Я устал. У него один ответ. и ходит, как тень по дому, знаете, такой надутый, сморщенный лоб, от него улыбочки никогда не увидишь. Дети уже, знаете, посмотрят на папу, и им хочется прятаться куда-то. Старшим сыночком, 11 лет сыну, побеседовал с ним, говорю: «Братик, как тебе хочется в собрание идти?» Он на меня глянул, говорит: «Дядя, я никогда не хочу в церкви быть». А почему? А потому что папа ему показал, какая церковь. И теперь он думает о церкви, прекрасной невесте Христа, что она такая, как его папа, член церкви. А папа не отражает красоты Христа. А папа не отражает доброты Христа. Он не есть образ и слава Божия. Это целая тема еще. Муж есть образ и слава Божия. Как мужу стать образом и славой Божией? Это интересная тема. Или жена есть слава мужа. Это еще одна тема. Как жене стать славою мужа? Не рождаются жены славою мужа. И в момент брака не становятся славою мужа, а в процессе жизни. И этому надо учиться. И вот эта жена, сестра, мы сидим, беседуем, она плачет, говорит: «Он загубил меня. Я думала, выйду замуж, я буду под покровительством мужа, я расцвету в своем доме, он будет о мне заботиться, любить». Какой там любить? Говорит: «На моих плечах вся ответственность за дом, за хозяйство, за воспитание, за домашнюю церковь, все на меня сгрузил». А если еще близость начинается, то это пытка, это пытка. Он ее растревожит и пошел спать. Свое дело быстренько сделал и спать. Она говорит: «У меня печет все здесь, все придатки, все печет». А он храпит, спит. И ему все равно. И так 11 лет или 12. Он говорит: «Меня инвалидом сделал. У меня уже болезни по-женски, целый букет. Мне надо к врачам, мне надо операции, мне...» Он меня загубил, загубил. Вы знаете, я сидел, у меня слезы на глазах были. И я думаю, неужели это брак, который Бог предусмотрел? Неужели вот так должны сестры страдать? Неужели такая должна быть картина, которая бы отражала взаимоотношения Христа и церкви? Вообще не похоже. Поэтому принцип такой: забота друг о друге. Забота. Если у сестры есть страх, страх беременности, детей не хочется, то страх беременности убивает способность получить удовлетворение. И ни с чем останется. И будет разбивать потихонечку нервную систему свою. И потихонечку болезни приобретать себе. Нужно верою вручить себя Господу. Мы когда с женой поженились, она такая болезненная была. И 6 детей родила. После 6 родов, как-то мы дома там сауну сделали, и мы в сауне были. Она говорит: «Саша, я никогда себя такой здоровой за всю свою жизнь не чувствовала, как после 6 родов». После 6 родов. И 13 родила, и слава Богу, и слава Богу. Потому что всех деток мы, когда узнавали, что Бог подарил, мы становились на колени и благодарили Бога. Жена никогда не говорила: «О, залетела за беременность», как говорят. Нет, Бог посетил. По-библейски беременность – это Бог посетил. И надо с радостью это принимать. А знаете, окружающая ситуация другое диктует. Страхи нападают. Где я жить буду? Как я кормить буду? Что я сделаю? Понимаете? Оно все наваливается. Надо доверять Богу и жить свято. И написано: не уклоняйтесь друг от друга. А то бывает, практикуют воздержание, полгода, год, воздержание от близости. Я говорю, а где так написано? Он написано. Так говорю, там написано упражнение в посте и молитве. Ты что, полгода постишься, сестра? Да нет, говорит, не пощусь. Так что ж ты тогда одно выполняешь, а другое не выполняешь? И она воздерживается, мужа грешить заставляет. Мужа заставляет на чужих женщин смотреть, потому что он давно с женой не был. И она его не подпускает к себе. Это грех, это разрушение семьи, это разрушение здоровья, это катастрофа. Этого нельзя делать никогда. Никогда нельзя делать. Пост и молитва и воздержание от близости, это по согласию делается. И не для того, чтобы детей не было, а чтобы упражняться в способности отказывать себе. Отказать в пище на сутки, отказать в близости. Но это по согласию. А если муж у тебя неверующий, постись и спи с мужем, и тебе пост засчитается. Потому что муж не понимает этих духовных вещей. А есть сестра, у нее в понедельник пост, в среду пост, в пятницу пост, а в воскресенье тоже нельзя, а перед праздником тоже. И муж смотрит на нее, слушай, у тебя, наверное, кто-то там есть уже в церкви. Понимаете, что делать? А ей перед постом нельзя. Это грех, эти вещи нельзя допускать. Там написано по согласию и как позволение, а не как повеление. Не надо ставить в разряд повеления. Вот как это серьезно, братья и сестры. И почему сестра чувствовала себя наложницей? Потому что в бытовой жизни нет взаимоотношений нормальных. А вечером хочется близость иметь. Такая близость не принесет благословения. Надо с утра располагать своего супруга. Братья, я вам всем скажу, что для жены самое главное – это ваши добрые отношения к ней. А уже интимные отношения – это дополнение. И если они устроены и регулярны, это здоровье жены. Но самое главное, на бытовом уровне она хочет чувствовать себя любимой, желанной, важной в его жизни, незаменимой в жизни. Вот если женщина это чувствует, братья, она отдастся тогда. И не будет фригидной, холодной. И будет тогда наслаждение обоим. И будет здоровье, и будет радостная жизнь. И любовь будет как пламень, и легче трудности переносить. И она будет петь и вперед на войну, и не будет раздражаться и злиться, а будет переносить стойко все невзгоды. Надо заботиться друг о друге. Библия так учит, братья и сестры. И тогда крепкие семьи. И если церковь состоит из крепких семей, то и церковь крепкая. И благодати полно в церкви тогда. И неверующие придут, скажут, ой, мы окунулись в атмосферу любви. Слушай, тут Бог живет настоящий. Вот это мое место. Истинно с вами Бог. Поклоняюсь здесь Богу и не уйду отсюда никуда. Вот так должно быть, братья и сестры. Ну еще что здесь? Здесь нужно понимать, что организм мужа и жены по-разному устроен. И чтобы жена пришла в готовность для того, чтобы иметь близость, ее надо расположить к этому. Ласками, словами и так дальше. И это может длиться некоторое время. Потому что приготовиться для близости нужно 15-20 минут, полчаса, кто как. Для мужа это 2 минуты. И больше не надо сильно упрашивать. Вот. Но жену надо подготовить. Братья, надо заботиться о женах. Они сонаследницы благодатной жизни. Вот это нужно заниматься. Следующий пункт. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Это я так озаглавил. Совместная борьба против противника. Братья и сестры, у семьи много противников. противник – дьявол, противник – мир, противник – грех, противник – мирские друзья. Это противники семьи. И надо противостоять этому, серьезно противостоять. И надо вдвоем. Что здесь имеется в виду? Наша борьба не по плоти, а духовная борьба против духов зла. Поэтому здесь надо вооружиться Словом Божьим. Здесь надо, чтобы была личная духовная жизнь на высоте. Заботиться, читать Слово Божие, изучать. Совместный домашний алтарь, домашняя церковь. Мужья имеют ответственность перед Богом. Брат поделился, что жена ему почитала. Нормально. Но в целом это забота мужа. Читать жене, наставлять, делиться с ней, вот, укреплять веру ее. Можно тебе еще вопрос? Ты веру жены проверял когда-нибудь? Честно? Нет. Благодарю за ответ. Братья, веру жены надо диагностировать. Мы должны знать, в каком состоянии вера моей помощницы, моей жены. Если в нее будет слабая вера, слабая, братья, воспитание детей хромать будет. Братья, вы страдать будете. Серьезный вопрос. Поэтому нужно, чтобы каждый муж наблюдал, как вера моей жены. Вы священники в доме. Вы священники в доме, вы должны изучить эту тему о вере. Я не буду сейчас о вере говорить, это несколько вечеров можно говорить. Но вы должны изучить признаки живой веры, духовный рост. Вы должны позаботиться об этом, как чтобы моя жена росла в вере. Однажды я узнал, что в одной церкви отлученный брат один, и отлученный на протяжении 25 лет. А жена член церкви. И живут в разных местах. А пресвитер в церкви старенький, 80 лет. И отлучали, когда в его молодости еще там, еще в тех годах, 25 лет прошло. И я звоню этому пресвитеру, когда узнал. Я говорю, брат, вы не подумали, что этому брату отлученному 72 года. И он может отлученный умереть. И вы можете уйти из жизни, потому что 80 лет. А вы свидетель, как отлучали этого человека. И кто про эту душу заблудшую позаботится? Я говорю, вы не против, чтобы я с этой семьей встретился? Он говорит, не против. Я звоню и приглашаю их в гости. Она с одного места едет, а он с другого места. И у меня в доме встретились. Он 25 лет отлученный, и живут они порознь. И вот тогда эти седые люди рассказывали свои беды. И эта сестричка рассказывает. Говорит, ты знаешь, братик, когда мы были в молодежи, у меня мечта была. Я так Библию любила. И я думала, если я выйду замуж, Господи, пошли мне такого мужа, который бы сильно Библию любил, и чтобы я вот так сяду, и он будет мне объяснять, и я буду учиться. Я сильно люблю Слово Божие. А тут раз предложил брат, а в нее же в воображении представление, что муж это тот, кто будет заботиться о духовном состоянии, там все читать. И вот она ждет от него. А он телевизор принес, поставил в комнатке, в спальне. Она пришла к нему в спальню, а он ноги на быльце и в телевизор. Или газетку читает. Она к нему по имени. Пожалуйста, ну давай почитаем Библию. Плачет, просит. Отцепись, ты что, на собрании не слушала Библию? Еще послушай, або сядь почитай сама. И вот так у них длительное время было, а потом они вообще расстались. Его отлучили, и вот такая ужасная жизнь. Она ни любви не испытала, она вообще не поняла, что это такое брак, она ничего не поняла. Она уже бабушка. И я смотрел на эти души и плакал. Как это жалко, такие развалины. Почему? Они не покорялись Библии, они не жили по-христиански. Потому что этот жених оказался плотским глубоко человеком, и который дружил с миром и любил мир. И поэтому ничего не получалось у них. Вот так это серьезно, братья и сестры, чтобы мы заботились вместе против противника воевать. Крепкая домашняя церковь, совместный пост, молитва, изучение Писания – это поможет нам воевать против противника. Иногда бывают противниками и родственники, которые вклиняются в семью и начинают там руководить. Мне звонит одна сестра и говорит: «Брат, помогите». Ну а далеко от меня, почти 400 километров, как я помогу так далеко? В чем дело? Говорит, мы поженились с мужем, но мой муж без своей мамочки ни одного шага в жизни не делает. Он получает зарплату и идет к мамочке посоветоваться, как ее потратить. Чтобы купить банки для того, чтобы закатать на зиму продукты, он идет у мамы, спрашивается разрешение. Вы понимаете? Это просто катастрофа. Мама там глава семьи. А такие вещи недопустимы. Оставить человек отца и мать, прилепиться к жене своей, и двое будут одно. Вот это надо, друзья, защитить. И сказать: «Мамочка, благодарю за совет. Вы можете мне совет дать, благодарю, но управлять в моей семье не надо». И все. «Да ты посмотри, какая жена у тебя. Да посмотри, какая она хозяйка плохая», и все. Братья, не допускайте, чтобы вам такие вещи вносили в уши. Не допускайте. Ваша жена самая лучшая для вас. Самая лучшая. И вы должны так и считать. А если что-то она недопонимает, содействуйте ее росту и духовному. И тому, чтобы она, как хозяйка, могла развиваться, помогайте. И вот это будет совместная борьба против противника. Семья должна быть крепкая. Поэтому, братья и сестры, вот в этих четырех направлениях совместный труд, совместное утешение и поддержка друг друга, совместная супружеская жизнь и совместная борьба, пусть вот это семьи наши в этом преуспевают. Пусть Господь благословит в этом. Аминь.